Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И мы позволим сегодня побеседовать о, может быть, на первый взгляд кажется и незначительный грех, но весьма распространенном грехе среди народа – это грех осуждения. Дело в том, что этот грех, он настолько вошел в плоть и кровь нашего человеческого рода, то хотя и считается грех мало таким значительным по виду, но на самом деле это очень опасный и тяжкий грех. Поэтому и состаревшие раны надо лечить дольше и больше прилагать усердие к этому. Вот люди, которые любят осуждать, судить ближних, обычно много требуют других. Говорят, что вот этого бы они могли не делать. Им стыдно, что они впали в такой-то грех. И как бы себя считают праведниками, святыми, а других осуждают и унижают. А если бы они хорошо посмотрели на самих себя, то оказалось бы, что и они такие же грешники, как и все человеки. Вот очень хорошо приводится пример в книге епископа Вермана «В часы пасхального досуга». Он пишет, как однажды, говорит, пришли в храм помолиться один старичок своей супругою. И за другие священник произносил проповедь о том, как Адам и Ева согрешили. По окончании обедни они вышли из храма и дорогою об этом рассуждали. Муж говорит, вот не было бы столько греха на свете, если бы Ева не послушалась дьявола и не заставила бы мужа скушать запрещенный плод. Жена добавила, да, ведь вот из одного и страдают все. Я бы на месте Евы не дотронулась бы до запрещенного плода. Бог с ним. Муж добавляет, а я бы, говорит, на месте Адама. Если бы ты дотронулась бы и решилась бы меня соблазнить, я бы такую дал для тебя взбучку, что ты бы и позабыла бы, как соблазнять мужа. Жена говорит, так-то так, конечно, худо поступила Ева, что нарушила заповедь Божию. Да ведь и Адам-то тоже. Вот таким путем они шли, рассуждали и осуждали Адама и Еву. Когда они проходили мимо барского сада, где в это время сидел добрый, благочестивый барин, который слышал их разговоры и решил пригласить их к себе на обед, откушать хлеба и соли. Они удивились этому неожиданному приглашению, ну, повиновались. Их ввели в барские хоромы, затем через некоторое время их привели в столовую, где был накрыт для них стол на два прибора с разными кушаньями и винами. Входит барин, посадил их, и говорит, вот, кушайте все на доброе здоровье. Но вот, которое блюдо стоит, закрытую с крышкой покрытой. До этого блюда не дотрагивайтесь. Это не для вас. И тут же ушел в свою комнату. Они сели, да, и принялись кушать вкусные кушанье, да, запивать разными винами. И к концу обеда жена обращается к мужу и говорит: «Да что же находится в этом блюде? Наверное, какое-то необыкновенное кушанье у барина. Давайте посмотрим, откроем крышку и немножко попробуем. Никто ведь не увидит, не узнает». Муж говорит: «Зачем? Нельзя же». «Да как зачем? Да ведь это что-то там необыкновенное закушанное». Муж говорит: «Нельзя, потому что это запрещено». А между прочим, говоря эти слова, он сам возгорелся большим желанием посмотреть, что же это закушать там находится. Жена это подметила и положила так руку на блюдо, сама на него внимательно смотрит и говорит: «Ну, позволь уже, да, позволь. Я божусь, что вот только немножечко открою крышку». Муж наконец согласился, и она приоткрыла немножечко крышку. И говорит, что там, видим, что-то там нет ничего, пустое. Муж говорит: «Ну, тогда приоткрой еще побольше крышку». Когда она приоткрыла крышку еще больше, то в это время из этого блюда выбежала мышь и убежала в подпол. Эти гости, они вначале не подразумевали, что это означало. Да. И в это время входит к ним барин и спрашивает: «Ну как вы, сыты, довольны, да? Да, хоть покорность, благодарим вас за вашу милость», было ответом страны. Да. Он приподнял крышку и говорит: «А мышки-то нет? Что же вам не хватало человеческого кушания, чтобы вы позавидовали кошачьим кушаниям?» И испуганные гости не могли ему ни слова на это ответить. Тогда он им говорит: «Вспомните вы эти глупые, как вы когда шли, осуждали Адама и Еву, забывая слова Писания: „Не судите, да не судимы будете“. Вступайте же теперь перед Богом, да и впредь не судите ближнего, но лучше построже смотрите за собою и не найдитесь на свою твердость». И они со слезами вышли от барина. Только на собственные грехи должно быть обращено всегда внимание христианина. Только на собственные. Но не на чужие грехи, слабости и пороки. «Даруем зрите моя согрешение и не осуждайте брата моего», молится преподобный Ефрем Сирин. Когда в доме много работы и много заботы об этом, то человек не будет ходить к чужим домам и смотреть, что там делают. Иначе он свое дело не исполнит. Люди, которые любят пересуживать, судить, они худо знают самих себя. А не зная самих себя и постоянно обращая внимание на чужие грехи, они впадают в самообольщение. И думают, что они лучше других. Вот поэтому-то и такие люди, по слову Спасителя, они видят сучок в глазе ближнего, а бревна в своем не чувствуют. И вот, не зная своих греховных язв, и они не врачуют их, а не врачевывая свои греховные язвы, эти язвы потом стареют, коснеют и становятся уже неисцельными. Вот в таком состоянии находились фарисеи времен Господа нашего Иисуса Христа. Они других считали за величайших грешников, судили их, а в свое сердце никогда не заглядывали. Поэтому, и хотя Господь небесный врач возле них всегда находился, но они так и остались неисцельными. И когда один книжник спросил Спасителя, неужели, говорит, и мы слепы, то Господь говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себя греха. Но так вы говорите, что вы видите, зрячие, то грех остается на вас. Грехи ближнего надо прикрывать, а не разглашать о них. Открывший наготу отца своего хам подверг себя проклятию и лишился благой участи своим братьям и был осужден. Какому же величайшему наказанию подвергнутся все те, которые обнаруживают грехи ближнего, говорит святый Иоанн Златоуст. Потому что, обнаруживая грехи ближнего и не только не прикрывая их, но стараясь еще более их сделать известными, такие люди, они не содействуют исправлению, они еще более увеличивают грехи. Внимательный к себе человек после своего падения, когда он не имеет свидетелей своего падения, он легко может ворчевать свои раны. Но когда грех его обнаруживается, становится известным уже всем, то человек, говорит, уже теряет стыд и теряет способность к возвращению на путь истины и возвращению на путь добродетелей. Потому что человек как бы впадает в глубокое озеро, и под воздействием волн он все глубже и глубже тонет и впадает в отчаяние и теряет способность к своему исцелению, говорит тот же святый Иоанн Златоуст. Поэтому мы не только не должны обнаруживать, открывать грехи своих ближних, своего брата, но если даже и услышим что-нибудь от кого-нибудь, о ком-нибудь, нехорошее, дурное, не должны домогаться, говорит, увидеть наготы его, а подобно добрым сыновьям Ноевым прикрыть эти грехи и ворчевать падшую душу увещаниями и добрыми советами, представляя на вид великое человеколюбие Божие, неизреченную и безмерную благость и любовь Божью, которые всем хочет спасения, всем прийти в разум истинный. не хочу смерти грешника, но же обратиться и живу быть ему. О том, как все праведные, благочестивые души бегали этого греха осуждения, повествуется в Терлике о том, как однажды в одной обители тяжко пал один инок. И братья собрались на совещание, на собор по этому поводу. И призвали благочестивого старца Моисея. Но он отказался прийти на этот совет. Тогда скифский пресвитер послает вторично за ним, требует, чтобы он явился на собор старцев. Он пошел, но что он делает? Он взял старую корзину, насыпал в нее песка, идет с нею, песок сыпется. Встречающийся иноки спрашивает его, что это означает, отче? Он говорит, вот я имею у себя столько грехов, сколько вот этого песку, и не вижу его, не вижу их, своих грехов, а иду судить другого. Тогда братья поняли это и безмолвно отпустили, не сделали никакого замечания этому инку и отпустили его, оставили его в покое. Надо всемерно надо беречь себя вот от этого греха, греха судьи. Скажем также и несколько таких наставлений о том, как себя надо стараться предохранить от этого тяжкого греха осуждения и пересуда. Прежде всего, когда если к нам придет такой лукавый помысл осудить, клеветать ближнего, очернить его, то прежде всего сами себя спросим, а не имеем ли и мы недостатков? Не имеем ли и мы своих слабостей, что осуждаем других? И надо вести тщательное, строгое наблюдение за своим нравственным поведением, своими поступками, своими делами. Познай самого себя. Вот было великое правило даже у древних мудрецов. И Святая Церковь нам также предлагает, чтобы и мы вот по истечении каждого дня проверяли, что мы сделали за день, что мы сделали угодного Богу, что сделали полезного себе, что сделали ради блага ближнего. И вот тогда-то мы и познаем свою нищету духовную, познаем все свои слабости и немощи, что мы не имеем добродетели, что мы не способны люди, да. И вот тогда-то у нас и закроется язык для осуждения клеветы ближнего. А потому что вот мы самих себя не знаем, не следим за собой, и поэтому являемся строгими судьями других. И вообще замечено, что люди, которые так тщательно следят за своей нравственностью, своей духовной жизнью, своими поступками, мыслями, эти люди всегда снисходительные бывают к поступкам ближних. Наоборот, люди легкомысленные, пустые, которые не следят своей жизнью, да, а они бывают ими самыми такими строгими судьями, жестокими судьями по отношению ближних. И кроме этого, надо внимание обратить вообще на обуздание своего языка, на воздержание. Дело в том, что язык, слово, это бесценный дар Божий. И мы должны дорожить его, да, им. Потому что через слово мы сообщаемся друг с другом. Это величайшее, так сказать, такое сокровище, которое Бог даровал людям. Через слово мы молимся, мы обращаемся к Богу. Словом мы связываемся друг с другом. Мы получаем наставления, увещания, советы. Мы делимся и радостью, и горем с другом, да. И, так сказать, письменно связываемся с друзьями, которые находятся от нас в отдалении. И если отнять слово у людей, то человеческий род перестанет существовать. Вот настолько такое величайшее значение имеет этот бесценный дар, который дал людям Бог, это слово. Поэтому должны себя именно беречь от болтливости. Да. Дух празднословия не дашь мне, молится Ефрем Сирин, да. И, наконец, в заключении мы скажем несколько слов Василия Великого о том, в каких случаях допускается говорить дурное о ближнем. И это только два случая. Василий Великий говорит. Когда, если мы хотим обратить, спасти согрешающего брата и обращаемся к опытному наставнику за советом, то тогда можем все дурное ему рассказать, сказать. Или в том случае, когда мы хотим предостеречь кого-либо от пагубного влияния этого совершающего брата. Потому что, находясь в сообществе с ним и считая его хорошим человеком, добрым человеком, он может именно подпасть под его дурное влияние. Вот в этом случае можно, чтобы его спасти, можно ему рассказать все дурное об этом брате, на которого он надеется, которым он имеет друга. Вот только два случая. В остальных бывают случаи, если даже, пусть, если человек именно хочет именно говорить с намерением осудить, очернить, вот, унизить ближнего, пусть говорит, будь это будет и сущая правда, уже, это уже будет клевета, это будет осуждение, и человек за это подвергается осуждению. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот будем помнить это христианское учение. И всемерно надо свой язык воздерживать, и не касаться, не переслуживать, не вмешиваться, да, в дела ближних и не переслуживать, да. Помни, что у нас своих слабостей, грехов, заблуждений, поэтому лучше будем все свое внимание обращать на самих себя, на исправление своих погрешностей. Это будет спасительно и угоднее Богу, да. И памятуя слова апостола Павла. Кто ты, осуждающий чужого раба? Своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставит его. И памятуя слова Спасителя, запишем прям их на скрижалях своего сердца. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, не будьте осужденны. Каким судом судите, таким будьте судимы. конец, и Богу нашему слава. Спасибо.